Сын мой, если не бывает причин без следствий и следствий без причин, то овладение кармой не будет ли заключаться в том, чтобы, овладев сферой причин и создавая их волей, утверждать мир следствий по воле своей? Не волен человек изменить течение следствий ранее порожденных причин, равно как и причин, заложенных в прошлом, но творить цепь новых причинностей, формуя тем самым желаемое следствие, он может совершенно свободно. Для нас все лишь следствие. У власти духа над кармой можно не только мечтать, но и взять ее в свои руки. Рычаг воли в руках человека. Его прилагая, он может создать ряд причин, нужные следствия приносящих. Эти причины действиями, мыслями и чувствами внедряются в сознание и становятся частью его, вызывая впоследствии целый ряд созвучных им следствий. Человек постоянно творит словом и делом, а главное мыслью, карму свою, но творит он ее автоматически и бессознательно, нецелеустремленно и несоизмеримо с законами восхождения духа. Карму свою творит он во тьме, создавая фильм жизни несветлой. Старую карму опрокинуть нельзя, как нельзя уничтожить следствие слова и мысли, но новую можно творить ежечасно, соизмеряя поступки и мысли с поставленной целью. Бесцельным существование быть не может, это не жизнь, но жалкое прозябание. Жертвой случайных течений и темных воздействий становится дух, не имеющий цели. Соизмеримость, целеустремленность и целесообразность могут лик свой и силу явить, лишь при наличии цели. Цель ставит предел и границы всем достижениям человека. Короткая цель означает конечность и замкнутый круг одной жизни. Но тот, кто избрал путь в беспредельность и поставил далекую цель, тот мир порождает причин, к этой цели далекой влекущих. Пусть кажется недостижимой она, если цель – всемогущество духа. Но зерна причин к этой цели ведущих можно посеять сейчас, в этой жизни. Зерна причин непреложно, согласно закону, ряд следствий родящих. Какой бы далекой и недостижимой цель ни казалась, она достижима, если рычаг кармы взят в свои руки. Психотехника этого процесса очень проста, несмотря на всю ее кажущуюся сложность. Формула строительства своего будущего остается все той же и будет все той же в веках. Она всем знакома, и она строит жизнь, хотя сознательно и не применяется человеком. Что посеешь, то и пожнешь, формула эта. Человек свободен всегда, в духе, мощью творческой мысли, творить цепь причин для создания следствий. Сеять свободен он в духе все то, чего он желает достигнуть. Весь процесс происходит внутри. Семена кармы закладываются в сознании, в памяти, в ауре, в микрокосме носителя кармы, закладываются столь прочно и крепко, что дальнейшие чувства и мысли и поступки его идут в полном созвучии с ними. Если всходы не крепки и гибнут, надо посев повторить, и повторять до тех пор, пока жизнеустойчивые ростки твердо не укрепятся в сознании. Преодолимо все, если упорство явить. Для овладения огнем требуется неслыханное упорство и настойчивость, и неуклонное устремление к цели. Рычагом причинности можно поднять любое кармическое следствие, если он достаточно длинен. И чем длиннее плечо, тем большую тяжесть можно поднять, и тем легче. Ношу мира поднимет рычаг духа длиннейший, когда далекая цель будущих достижений сияет в далеком будущем всеми своими огнями. Человек – вершины могущества духа достигший. Вот эта цель. Она внедряется в сознание, как зерно причинности, двигающее эволюцию духа. Из далекого будущего, через сознание и память, переносится она в прошлое, которая отныне становится двигателем его жизни, в беспредельность идущей. Так будущее и прошедшее соприкасаются в настоящем, будучи связаны сияющей цепью сознательно ткущейся кармы.